Глава 9. Спаситель. Проснувшись утром, я по привычке потянулась и почти сразу пожалела об этом. Было такое ощущение, что меня асфальтоукладочный каток переехал, причем многократно. Болело абсолютно все, даже там, где по определению болеть не должно. Осторожно пошевелившись, я замерла, давая боли утихомириться. Так потихоньку, полегоньку, мне удалось таки сесть на кровати. Алисии уже не было, стул, на котором она сидела, пустовал. С одной стороны, это хорошо. Никто не будет надо мной ахать и охать и носиться вокруг с заботой, хотя с другой стороны, помощь мне бы не помешала. Как бы там ни было, надо расхаживаться и снова отправляться к Хелику. После долгого-долгого горячего душа стало немного легче. Пока ходила по комнате, собираясь на занятия, затекшие с ночи мышцы разработались и уже не так болели. Теперь бы еще большую кружку кофе, и вообще было бы замечательно. Вдруг я поняла, что ужасно хочу кофе. И тут впору вспомнить слова шекспировского Ричарда III: «Коня, коня, полцарства за коня». Только в моем случае это «кофе, кофе, полцарства за кофе». Увы. С учетом того, что на Лорадане кофе нет в принципе, и даже местного его заменителя не существует, а у меня нет полцарства, взбодриться мне не светило. Что ж, обойдемся. Приковыляв в столовую, я отыскала глазами ребят и Лисси. Троица сидела за столом в центре зала. Сари и Гарн по одну сторону стола, а девушка напротив. И о чем-то оживленно беседовала. Я ощутила легкий укол ревности. Я там, понимаешь, лежу, помираю у себя в комнате, а они даже не подумали навестить, узнать, как дела. Сидят тут, как ни в чем не бывало, смеются. Скорчив мину, я прошла к раздаче, взяла поднос и набрала еды. Аппетит у меня проснулся зверский. Видимо, последствия вчерашних злоключений. Подойдя к столу, я молча опустилась на свободный стул, намеренно разместившись через одно место от Лисси. Парни тут же удивленно уставились на меня. «Анж, чего ты так далеко села?» — подал голос Гарн. «Мне здесь удобней», — ответила я как можно более ровным тоном, не глядя на них, составляя тарелки с подноса. «Ты на нас за что-то обиделась?» — спросил Сарий. «Нет», — ответила я. «С чего ты взял?» «Точно, обиделась», — заключил он. «Это потому, что мы не зашли утром?» — уточнила Лисси. — Анжи, мы просто не хотели тебя будить. Ты вчера была в таком... — Все нормально, — сказала я с нажимом, давая понять, что тема закрыта. Парни и Лисси переглянулись между собой, и Гарн, взяв свою тарелку, поднялся и пересел на стул напротив меня. Я с независимым видом принялась поглощать свой завтрак. Видя, что я не обращаю на него внимания, Гарн наклонился ко мне. — Анж. — позвал он примирительным тоном. — Ну, не сердись, пожалуйста, — попросил Гарн. Я подняла голову и с вызовом посмотрела ему в глаза. — Мы правда не хотели тебя будить. Ты вчера была никакая. Мы просто хотели дать тебе подольше отдохнуть. Он заискивающе посмотрел на меня. Признаться, мне стало стыдно. Вчера я действительно была в жутком состоянии, и мои друзья меня не бросили. Алисе даже вызвалась посидеть со мной. На их месте я тоже не стала бы себя будить, давая возможность отоспаться. И вот же ж нет. Сижу и на них за это дуюсь. Ну, нормальная я вообще. Я снова посмотрела на Гарна и сказала. Все нормально, серьезно. Я просто еще от вчерашнего не отошла. И еще расстроена, что выходной потерян. При этих словах Сарий расцвел, но тут же спохватился и напустил на себя отстраненный вид. «Ладно», — нехотя сдался Гарн, но было видно, что мое объяснение его не удовлетворило. Остаток завтрака прошел почти в полной тишине. Ребята и Лисси перекинулись парой слов, и над столом повисло тягостное молчание. После моего маленького выпада все чувствовали себя не в своей тарелке. Первым завтраком покончил Гарн. Он встал, собрал свою посуду, а потом вдруг резко развернулся. «Может, вечером прогуляемся?» — спросил он нарочито с энтузиазмом. «Вчетвером». Сари и Лисси переглянулись, Потом Сарий посмотрел на меня. «Я не против», — сказал он. «Хорошая идея. Анжи, ты как?» «С удовольствием», — ответила я. «Главное, чтобы Хелик не слишком долго меня мурштровал». Я пожала плечами. «Лис», — обратился Гарн к Лисе. «Я не знаю», — отозвалась она неуверенно. «У меня занятия в 3. Было видно, насколько она разочарована. Я мысленно поблагодарила небеса и всех богов, что мне не придется заниматься с Хеликом до ночи, хотя то, что он назначил в течение дня занятия с другими, еще ничего не значило. «Мы подождем», — заверила я подругу. При этом Гарн и Сари дружно закивали. «Правда подождете?» — с надеждой в голосе переспросила Лисси. «Правда», — заверила я ее. При этом девушка просияла радостной улыбкой, но тут же нахмурилась. «А вдруг он надолго меня задержит?» «Не задержит», — сказала я уверенно. «У тебя подготовка гораздо лучше моей, так что тебя он не станет слишком тиранить». «Точно-точно», — поддакнули ребята. «Тогда ладно», — успокоилась Лисси. «Мы будем ждать тебя в общей гостиной», — сказал Сарий. «Хорошо». Лисси совсем успокоилась. «Вот и ладненько», — подытожил Гарн. «Тогда до вечера?» «До вечера», — ответили мы почти одновременно. Гарн кивнул напоследок и ушел. Закончили трапезу я, Сарий и Лисси практически одновременно. Сгрузив грязную посуду, мы покинули столовую и остановились посреди большого зала. «Ну, кто куда?» — спросил Сарий, чтобы начать разговор. «Лично я к Хелику», — буркнула я. «Только переоденусь. А мне надо рабочую тетрадь дорешать по пространственной графике», — сказала Лисси. «Хочешь, помогу?» — тут же предложил парень. «Нет, спасибо». Лисси благодарно улыбнулась. «Сама справлюсь». «Ладно», — пожал плечами Сарий. «Тогда увидимся вечером». «Ага, до вечера», — ответила Лисси. Сарий кивнул, потом посмотрел на меня и подмигнул. «Если Хелик будет доставать, зови». «Угу, обязательно». Я криво улыбнулась. Сарий ушел, а мы с Лисси направились в общежитие. Дойдя до своей комнаты, я попрощалась с девушкой и открыла дверь. Внутри меня ждал сюрприз от Гарна в виде огромного букета каких-то невероятно красивых белых цветов. На нем была приколота записка. «Не обижайся, мы хотели как лучше, а это для поднятия настроения». Я села на стул и уставилась на цветы. Помимо моей воли, рот растянулся в широкой улыбке, а из горла вырвался смешок. Честно, в данный момент я чувствовала себя полной, даже слова не могу подобрать. Во мне бурлила такая мешанина чувств, что я не смогла бы сказать с уверенностью, какая именно сейчас превалировала. Признаюсь, было неожиданно приятно получить подарок. Но главное, от кого именно. Как я уже говорила, с тех пор, как этот парень решил сделаться моим другом, он не перестает меня удивлять. Карас, побери. Такими темпами я еще чего доброго влюблюсь в Гарна, а сие было для меня крайне нежелательно. Если брать возраст, реальный возраст, этот паренек мне в сыновья годился. Но учитывая все аспекты этого мира и принимая во внимание пройденную мной процедуру преображения, мы вполне себе ровесники. Но было еще одно «но». Мой негативный опыт общения с противоположным полом в прошлой жизни. Да, менталитет нашего мира и Лорадана почти не отличался. Однако я была еще очень мало знакома с особенностями поведения и межличностных отношений лораданцев. Мало ли, каким последствиям это приведет, если я вдруг решусь поддаться порыву. Поэтому самым разумным для меня будет держать определенную дистанцию и не позволять переступить черту. Итак, я сидела, пялилась на букет. Все-таки это было очень мило. И еще подкупала, что только Гарну пришло на ум меня подбодрить таким образом. Но я ничего не хочу сказать. Сарий тоже неплохой парень. Но он немножко уволень в этом плане. А вот Гарн по натуре романтик и умеет обращаться с женщинами. Наверное, поэтому он снискал себе славу и востребованность среди тусовщиц. Правда, приятное впечатление немного портила причина, которая послужила поводом для данного поступка. И еще я была крайне возмущена, что кое-кто без разрешения проник на мою частную территорию, то бишь в мою комнату. На этой смешанной ноте я переоделась и отправилась в учебный корпус в лабораторию Хелика. Подходя к двери, услышала голоса. Первый — голос мастера Хелика, а второй был мне незнаком. Складывалось впечатление, что они ругались или о чем-то жарко спорили. Я приостановилась в сомнении, стоило ли их сейчас прерывать, но потом решила все же войти, потому что мне было назначено. Коротко постучав, я взялась за ручку и, распахнув дверь, вступила в помещение. Меня тут же окатило ледяной волной взгляда зеленых глаз. Я остановилась, как вкопанная, растерянно глядя на Хелика и его собеседника. Жуткий шатен, казалось, тоже растерялся, увидев меня, но быстро взял себя в руки, и растерянность на его лице сменилась крайним недовольством. Хелик выглядел так, словно я застала его за воровством. При виде меня он сначала как будто испугался, а потом удивился. «Анжела?» — произнес Хелик. «Извините», — пробормотала я быстро, выходя из ступора и отступая назад в коридор. «Я там подожду». Поспешно, но все же аккуратно, закрыв дверь, я отошла к окну. Стоило двери закрыться, как голоса возобновились. Только на сей раз они звучали приглушенно, так что слов нельзя разобрать. Из интонации было слышно, что жуткий шатен наступал, а Хелик напротив оправдывался. Я отвернулась к окну и постаралась отвлечься, но никак не могла заставить себя не прислушиваться. Впрочем, все очень быстро закончилось, потому как дверь с грохотом распахнулась, и оттуда вылетел шатен. Испепелив меня взглядом, он чуть ли не бегом устремился прочь. По его чеканной походке и сжатым до белых костяшек кулакам было понятно, что он в ярости. Проводив его недолгим взглядом, я осторожно вошла в лабораторию. Мастер Хелик сидел нахмурившись, устремив взгляд в пол. Услышав шаги, он поднял голову и посмотрел на меня. «Анжела, входи», — сказал он упавшим голосом, устало потирая руками лицо. «Извини за задержку». От изумления я не удержалась и спросила: «А что это сейчас было?» Хелик как-то странно взглянул на меня, а я, вдруг осознав, что натворила, охнула и поспешила ретироваться. «Простите», — сказала я, чувствуя, как заливаюсь краской от стыда. «Я...» В ответ Хелик задумчиво кивнул. «Всего лишь небольшое недопонимание, Анжела», — тихо сказал он, поднимаясь с места. «В обоих случаях». Я опустила глаза и кивнула. «Давайте заниматься», — как-то по-простому сказал Хелик и стал напротив меня. То, как он двигался и что-то в его голосе, говорило, что он с большим удовольствием отменил бы занятие. Мне очень хотелось предложить ему перенести урок на другое время, но у меня не хватало смелости. А сам Хелик, казалось, игнорировал свое измотанное состояние. Поэтому мне осталось ничего, кроме как ждать, чему он будет меня учить сегодня. «Итак», — сказал Хелик со вздохом и снова потер лоб рукой. «Сегодня мы попробуем создать полноценный континуум». Он опустил руку и посмотрел на меня. «Создайте небольшую сферу». Я кивнула, и вскоре передо мной на уровне груди висела сфера размером чуть больше волейбольного мяча. «Отлично», — одобрил Хелик. «А теперь наполните ее. Какой континуум вы хотели бы видеть?» Я перевела взгляд на сферу, чуть прикрыла глаза и представила маленькую картинку космического пейзажа. Сфера обрела прозрачность, отразив плоды моей фантазии. Дальше я тоненькой струйкой впустила внутрь эфир, и мой микрокосмос заиграл зеленоватыми оттенками. «Хорошо». Хелик, закусив губу, тоже смотрел на сферу. «А теперь внедрите апейрон». «Апейрон — бескачественная материя, нечто промежуточное между воздухом, водой, огнем, землей, основа сущего, неопределенная субстанция, из которой появляется материя». «Что? Апейрон? А это еще что такое?» Я непонимающе смотрела на Хелика. Он оторвался от созерцания континуума и одарил меня скептическим взглядом, но потом вдруг опомнился. «А, все время забываю», — пробормотал он с досадой. «Теперь уже я одарила его скептическим взглядом». «Теория эфира, второй курс», — пояснил он. «Апейрон — общее понятие, означающее неопределенное, беспредельное и бесконечное, существующее в вечном движении. Апейрон — это бескачественная материя. По-другому, это беспредельное бесформенное начало, имеющее своей противоположностью предел и вместе с ним являющая собой основу сущего. Вливая сферу, наполненную эфиром Аперон, мы получаем субстрат, первоматерию, первовещество. Эфир в данном случае выступает как питательная среда. Дальше вступает архе. Так называют четыре стихийных элемента. Архе – семена, в каждом из которых потенциально заключен весь мир. В некоторых учениях по философии утверждается, что Аперон есть нечто промежуточное между огнем, землей, водой и воздухом, то есть являет собой производную от архе. Это мы сейчас и попробуем сделать. Вы ведь уже изучали основные элементы и познакомились с элементарной магией четырех стихий? — спросил Хелик, но вопрос прозвучал как утверждение. — Да, я утвердительно кивнула. Мы делали упражнения. Я припомнила практические занятия по теории магии и то, как нас учили простейшим приемам магии стихий — создать маленький огненный шар, закрутить воздушный микровихрь, заставить воду собраться в огромную каплю, висящую в воздухе, притянуть в ладонь камень. Мне пришло из другого мира. Успешно выполненные упражнения магии стихий казались просто чудом и вселяли уверенность всемогущества. На самом же деле наши жалкие фокусы являлись ничем иным, как основой для будущего освоения мастерства строительства континуумов. Да, нас учили создавать микровселенные, но пока они являлись не более чем бездушными игрушками. Мы могли заставить их сиять, создавая иллюзию жизни. Но чтобы создать полноценный континуум, требовалось учесть множество факторов, одним из которых являлось так называемое первовещество. А это уже из раздела алхимии, который преподавать нам начнут на втором курсе. Хорошо. Хелик придвинулся ближе. Давайте я буду держать вашу сферу. Он поднял руку, и я почувствовала, как мою энергию постепенно заменяет другая. Когда сфера оказалась полностью наполнена чужим потоком, я рассеяла остатки своего и тряхнула рукой, разминая пальцы. «Теперь упражнение по стихийной магии», — сказал Хелик, отводя руку со сферой в сторону. «Давайте начнем с воздуха». Я отошла на полшага назад и снова встряхнула, на этот раз обеими руками. «Теперь... как там было? Кажется, очистить разум, представить воздушный поток и закрутить его в спираль. Да». Именно так. Ну что ж, начнем. Ненадолго погрузившись в себя, я воззвала к стихиям. Мир вокруг меня теперь жил словно в замедленной съемке. Я видела, как моргнул Хелик. И длилось это целую вечность. Я посмотрела на свои руки. Их движение оставляло в пространстве остаточное эхо. Так что казалось, они расслаиваются, а затем собираются вновь. Воздух стал вязким и тягучим. Стала видна его структура, и я поймала ближайшее волокно и закрутила его в спираль. Потом взяла спираль и стала вращать ее вокруг своей оси, все быстрее и быстрее. И по мере того, как она вращалась со все большей скоростью, так и мир вокруг с каждым ее оборотом все больше приходил в норму. Вскоре все вернулось на круги своя, а в моих руках оказался маленький воздушный смерч. «Молодец!» — похвалил Хелик. — Теперь давай огонь, только не убирай воздух, — предупредил он, погрозив мне пальцем. — Мне нужен источник для подпитки, — сказала я. — Тебе не нужен источник, — отрицательно покачал головой Хелик. — Ты и сама можешь создать огненный шар. — Нет, не смогу, — возразила я, но Хелик резко меня оборвал. — Нет, сможешь, — настаивал он, начиная сердиться. — В тебе достаточно сил. Чтобы создать простой огненный шарик. «Делай», — приказал он. Я поджала губы и ничего не ответила. Спорить было бесполезно. Просто сделаю, что он хочет. Но более чем уверена, что у меня ничего не получится. На практических занятиях в классе всегда присутствовал источник огня. Как правило, это был небольшой светильник типа спиртовки с пламенем, как у обычной зажигалки, который стоял на столе преподавателя. Вот от него-то мы и черпали энергию, чтобы создавать свои огненные шары. Чуть-чуть, только чтобы прикурить. А дальше уже подключали собственный резерв. Сейчас же мне предстояло обойтись исключительно собственными силами. «Ладно», — «Приступим». Я снова погрузилась в себя, выровняла дыхание, затем призвала свет. Как только я почувствовала, что в районе солнечного сплетения собирается сгусток энергии, я представила его в виде язычка пламени, словно свеча на ветру. Осторожно взяла в руки этот язычок и стала аккуратно мять, словно глину, формируя шарик. И вот у меня в руке уже маленькая огненная сфера. Я смотрела на переливающийся от желтого до красного цветов огненный шар, висевший в нескольких сантиметрах от моих ладоней. От него исходил мягкий жар, такой, как чувствуешь, когда приближаешь руки к огню костра. Но главное, от чего у меня дух захватило, рядом с ним все так же висел мой воздушный микровихрь. «Хорошо», — протянул Хелик, — «отлично. Теперь попробуйте удержать обе стихии в одной руке». «Удержать в одной руке?» Он, наверное, шутит. «Если я сложу огонь и воздух в одну руку, огненный шар попросту задует ветром от вихря». Я свела руки вместе, соединив их ребрами ладоней. Огненный шарик, попав под влияние воздушного потока, опасно качнулся, вознамерившись выпасть из пригоршней. Я инстинктивно разъединила руки, словно жонглер, удерживая равновесие. Когда колебания улеглись, я снова свела ладони вместе, и все повторилось. Хелик терпеливо ждал, пока я боролась с нежелавшими соседствовать двумя стихиями. В конце концов я сдалась. «У меня не получается», — беспомощно сообщила я очевидное. «Потому что ты делаешь неправильно», — ответил Хелик. «Ты пытаешься усадить двоих в одно кресло, но подходишь к решению проблемы неверно», — продолжал напутствовать мастер. «Ну ничего себе! А раньше не мог сказать, чтобы я столько не мучилась?» «Но это невозможно», — сказала я. «Интересно, как он себе представляет, чтобы усадить двоих в одно кресло? Там же места не хватит. Либо эти двое должны страдать дистрофией, или кресло должно быть гигантским». «Возможно», — подтвердил Хелик с многозначительной улыбкой. «Одного сажаем в кресло, а второй садится к нему на колени», — пояснил мастер. Я было открыла рот, чтобы возразить, но так и осталась стоять, потому что вдруг поняла, о каком подходе к решению говорит Хелик. «Вот же я тупица! Взаимодействие!» — словно прочитав мои мысли, озвучил он. «Ты просто пытаешься слепить их вместе, а должна заставить их взаимодействовать. Огонь подпитывается кислородом из воздуха, а воздух движется вверх благодаря теплу от огня. Заставь их сотрудничать». Я прикрыла глаза, чтобы страдальчески не закатить их, и понимающе кивнула. «Да, действуй», — приказал Хелик. Я посмотрела по очереди сначала на огненный шарик, потом на воздушный вихрь, а затем снова призвала состояние транса и стала медленно сводить руки. Я видела восходящие в центре и нисходящие по краям воздушные потоки микровихря, то, как они закручиваются в бесконечном движении. Точно такой же круговорот был виден и у огненного шара, восходящие через центр и нисходящие снаружи. Соединив ладони, я обратилась к микровихрю. У самого его низа, почти у основания воронки, я осторожно расслоила нисходящий поток и часть его протянула тоненькой струйкой в сторону огненного шарика, запустила в него снизу. Дальше сверху шарика я быстрым движением ухватила край потока, словно нитку из игольного ушка, протянула обратно к основанию воронки и подождала, пока тяга затянет его внутрь. Я еще какое-то время любовалась на замысловатое движение потоков, чей танец напомнил движение ленты Мёбиуса, а затем без труда переложила обе стихии в одну руку. «Ну вот», — сказал Хелик, довольно ткнув пальцем воплощение стихии огня и воздуха у меня в руке. «Можешь, когда захочешь. Теперь вода». С водой было все намного проще. Всем известна формула. Водород плюс кислород, а так как и водород, и кислород присутствуют в составе воздуха, то слепить из них молекулу воды не составит труда. Все просто. Одна молекула кислорода, две молекулы водорода, минимум усилий, и вода готова. Я быстро вошла в транс, мир снова стал медленным, а воздух тягучим. вытянув перед собой свободную руку ладонью вверх, не спеша очертила широкий круг, ограничивая пространство, внутри которого я буду химичить, и принялась за работу. Прежде всего я выделила все атомы кислорода и водорода, остальные попросту выбросила, вернее вытеснила из отделенного пространства. Далее я взялась создавать молекулы воды. Это было очень весело. Словно лепишь чебурашек из снежков. Берешь голову, большой снежок, молекулу кислорода и цепляешь на него уши, снежки поменьше, молекулы водорода. Ляп-ляп и готово, ляп-ляп и готово. Вскоре передо мной стали появляться множество витающих в воздухе мелких бусинок. По мере того, как я добавляла все новые молекулы, бусины росли. Время от времени некоторые из них притягивались друг к другу и сливались воедино в каплю побольше. Это действо очень напоминало шарики ртути. Помнится, в детстве я как-то умудрилась разбить градусник. Вырвавшаяся на свободу из разбитого носика ртуть в мгновение ока рассыпалась по полу множеством маленьких шариков. Было забавно наблюдать, как, подгоняемые тетрадным листом, они резво катаются по полу, сливаясь в одну блестящую дрожащую каплю. Это было очень красиво и занятно, но опасно из-за ядовитых паров, выделяемых жидким металлом. Хорошо, что сейчас передо мной не ртуть, а всего лишь вода. Собрав вместе все молекулы, в итоге я получила весьма внушительную каплю, размером с мячик для пинг-понга. «Угу», — Хелик одобрительно кивнул. «А теперь возьмите землю. Заставьте ее также взаимодействовать с водой, но не давайте смешиваться в грязь». «Хм, взаимодействовать. Как вода может взаимодействовать с землей, чтобы при этом не было грязи?» Я задумалась. Что делает вода с землей? Увлажняет. Что происходит с водой потом? Она проходит сквозь землю, скрепляя частицы вместе, и вновь собирается в поток. То есть, чтобы заставить взаимодействовать землю и воду, мне стоит уравновесить поток водных молекул через частицы земли так, чтобы они свободно проходили сквозь них, скрепляя при этом воедино, но не задерживались внутри более, чем это абсолютно необходимо. Типа микрокруговорот воды в природе. Ну или у меня в руке. «Ага, ясно. А где землю взять?» — опомнилась вдруг я. «Здесь же ничего такого. Здесь достаточно камня». Не дав договорить, перебил меня Хелик, кивком головы указывая крест. «В камнях тоже есть частицы земли». У меня отвисла челюсть. «Он что предлагает? Вы хотите, чтобы я разрушила стену? Просто позаимствуй небольшой кусочек», — пожал плечами Хелик. Челюсть пришлось поднять и быстро собраться, так как Хелик явно вознамерился прочитать мне нотацию. «Я поняла», — спешно проговорила я, не дав мужчине возможности высказаться по поводу моих умственных способностей. Он кивнул и приготовился наблюдать. Я быстренько огляделась, поискав глазами место, где можно было бы без особого ущерба позаимствовать небольшой кусочек камня. Взгляд остановился на участке стены под классной доской, где виднелась небольшая выемка с неровными краями, словно что-то острое воткнулось в стену и выбило из нее осколок. Там можно было ухватиться и отколоть от края небольшой фрагмент, что я и сделала при помощи магии. Каменный кусочек размером с фасолину плавно приземлился у меня на ладони, над которой витала капля, после чего аккуратно соединила воду и камень. И вот я стою, с огненно-воздушным вихрем в одной руке и водно-земляным, вернее, водно-каменным комком в другой. Что ж, неплохо. Хелик придирчиво посмотрел на меня. «Запомните одну простую истину. Это на будущее. Элементы...» Он кивнул головой, указывая на представление стихий в моих руках. «Элементы существуют каждый по отдельности. Некоторые из них считаются несовместимыми. Тем не менее, только все вместе они могут создать Апиэрон. Для этого стоит взять частицу каждой из стихий и смешать воедино. Как это сделать? Для начала нужно разложить огонь, воду, землю и воздух на составляющие. И потом соединить частицы». «Ага, прямо вот так. Взять и разложить, а потом собрать, как детский конструктор. Да уж, его послушать так вообще все элементарно просто. Сначала я полностью разделила стихии, потом попыталась представить, как воздушный вихрь, огненный шарик, водная суперкапля и камешек распадаются на элементарные частицы. Но то ли они не желали распадаться, то ли я имела неправильное представление об этом процессе. Короче, у меня ничего не получилось. Вернее, получилось, но не то, чего от меня ждали. В итоге огонь задуло ветром. Камень рассыпался в порошок, который, смешавшись с водой, из капли превратился, правильно, в грязь. А потом эту самую грязь, вырвавшимся из микровихря воздушным потоком, на меня же и опрокинула. Руки в грязи, лицо в грязи, одежда заляпана, волосы растрепаны. В общем, видок тот еще. Я подняла глаза и потерянно посмотрела на Хелика. Тот стоял с непроницаемым выражением лица, и лишь плотно сжатые губы и играющие на скулах желваки выдавали его эмоции, которые я так распознать и не смогла. Немая сцена длилась несколько секунд, после чего мастер Хелик дернул головой и сказал: «Еще раз». Я обреченно вздохнула. Похоже, мне даже не дадут привести себя в божеский вид. Мне пришлось повторить весь процесс еще раз 10, пока, наконец, у меня не получилось требуемое. Я создала апиерон. Иными словами, то, что висело передо мной в воздухе, нельзя было назвать субстанцией или газом. Тем не менее, оно имело вполне себе материальный вид. Этакое полупрозрачное нечто, которое постоянно двигалось и изменялось, отчего казалось, будто апиерон живой. И вот я, взъерошенная, грязная с головы до ног, стою и счастливо скалюсь на это самое апиеронистое. Но не успела я насладиться сладким мигом победы, как меня вернул в действительность строгий голос мастера. «Теперь введите необходимое количество в сферу и аккуратно смешайте с эфиром». И я вдруг с изумлением поняла, что Хелик до сих пор держит созданную мной сферу, причем легко так держит, словно мячик. Это было настолько потрясно, что я чуть не упустила апиерон, потеряв концентрацию. Мастер протянул мне сферу. Я приняла ее, наполнив своим потоком, и стала вливать в нее адскую смесь, и снова чуть все не испортила. Наверное, от нетерпения побыстрее все закончить, я поторопилась и чуть не вызвала коллапс. Хелик было предостерегающе поднял руку, но я успела справиться с ситуацией раньше, чем он смог что-либо сказать. Поэтому мастер попросту опустил руку и продолжил молча наблюдать за моими действиями. И, кстати, необходимое количество — это сколько? Неожиданно я ощутила, как что-то внутри сферы меняется. Это не было осязаемо. Ты просто чувствуешь, что что-то происходит. Это было похоже на зарождение света. Но это был не свет, а нечто большее. Где-то глубоко, едва ощутимая пульсация отдавалась во мне в унисон. Дыхание, биение сердца, бег крови по венам. Все растворялось, исчезало и вновь зарождалось, звуча иным невозможным звуком. Вибрации нарастали, стремительно падали, кружа в водовороте безвременных вихрей. Захваченная этими потоками, я полностью погружалась в них, сливаясь воедино и выныривала, обретая материальность. Снова погружалась, снова поднималась и выплескивалась. Окружающее пространство гремело какофонией, перемешивая внутренности, сминая тебя как букашку, а после возносила на самую вершину блаженства и сбрасывала оттуда, низвергая в пропасть. И все это вмещалось в долю секунды, мгновение между ударами сердца. Сфера не просто ожила, она ожила, преобразовавшись в континуум. Я продолжала вливать апиерон, пока не почувствовала, что хватит. Остатки без труда рассеяла. Мне уже можно было не держать сферу. Континуум уверенно обосновался в точке пространства-времени, но я все равно не убирала от него руку, как бы подстраховывая. Хелик стоял и довольно улыбался, глядя на новорожденную вселенную. Его глаза блестели, словно он только что выиграл приз. «Получилось!» — тихо произнес он, причем голос прозвучал как-то странно, будто он был удивлен. Я стояла и смотрела на плоды трудов своих и чувствовала себя опустошенной. Мне бы радоваться, но вместо этого казалось, словно из меня вынули часть, и теперь на этом месте образовалась огромная дыра. И тут меня осенила светлая мысль. А что дальше? В самом деле, мне удалось создать полноценный живой континуум. И это не иллюзия, наполненная цветными огнями, не картинка. Я знала, что такие создают на последнем курсе в качестве дипломного проекта. Но что с ними делают после? Это же не игрушечную пирамидку построить или домик из кубиков, которые потом можно просто выбросить. «А что дальше?» — спросила я. Хелик посмотрел на меня, и в его взгляде появилось искреннее изумление. «Ничего», — ответил он на мой вопрос. «Ничего?» Я откровенно не понимала, что значит «ничего». Я обескураженно смотрела на мастера. «Вы создали полноценный континуум», — стал объяснять он мне, словно малому дитя. «Это была наша цель. Кажется, он меня неправильно понял». «Да», — согласилась я, — «но что с ним делать дальше? Развеять? Взорвать? Законсервировать?» Я вопросительно развела руками. «Можно просто ликвидировать», — сказал Хелик. При этом мои брови взметнулись вверх. «Но я бы сохранил как наглядное пособие». Он шагнул вперед и, протянув руки к континууму, дотронулся до него кончиками пальцев. Тут же прямо на глазах вселенная остановилась, застыла, словно стекло. «Что это?» — спросила я потрясенно. «Что вы сделали?» «Погрузил в стазис», — ответил Хелик, подтолкнув континуум вглубь помещения в направлении двери, видневшейся рядом с приборами в дальнем углу. «Как?» Хелик обернулся, посмотрел на меня, ничего не ответил и продолжил двигать континуум. Вскоре они скрылись за дверью, а я осталась одна стоять в растерянности, глядя на темнеющий дверной проем. Хелика не было довольно долго. Вернувшись, он закрыл дверь, повернулся и резко застыл, посмотрев на меня так, словно впервые увидел. Я спокойно выдержала его взгляд. «Анжела?» Мастер Хелик слегка нахмурился, затем кивнул и подошел ко мне. «Думаю, на сегодня мы закончим», — сказал он, пристально глядя мне в глаза, так что меня дрожь пробрала. А потом резко повернулся и прошел к своему столу. «Завтра у вас общее занятие», — сообщил он сухо. «С вами будет заниматься хореограф, а после я жду вас здесь». Хелик устало опустился на стул и снова посмотрел на меня. Не знаю почему, но от его взгляда мне стало не по себе. Списав свою реакцию на усталость, я просто кивнула. «Хорошо», — изрек Хелик, отворачиваясь. «Можете быть свободны». Я все так же молча повернулась и направилась к двери. Уже на пороге Хелик окликнул меня. «Анжела». Я обернулась и невольно вздрогнула. Мастер смотрел с теплотой во взгляде, и я бы даже сказала с нежностью. Это было неожиданно, учитывая, что буквально минуту назад я готова поклясться, он был само равнодушие. «Хорошая работа», — похвалил меня мастер, и его губы тронула едва заметная улыбка. Я тоже улыбнулась. «Спасибо», — ответила я и вышла из кабинета. Проходя по коридорам, я заметила, что все на меня как-то странно косятся. Не знаю, что во мне их смутило, но мне было не до того, я просто валилась с ног от усталости. Добравшись до общей гостиной, я наткнулась на ребят. Сначала они уставились на меня, как на диковинку, а потом принялись ржать. Сарий согнулся пополам, гагача во все горло. А Гарн вытаращился так, что, казалось, глаза вылезут из орбит. Присутствующие в гостиной люди оборачивались на шум, и тоже кто-то прыскал, кто-то просто пялился. «Что?» — спросила я. «Ты где была?» — выдохнул Гарн. «Что с тобой приключилось?» «Как это где?» «На занятиях с Хеликом я была». «Это круто!» — простонал Сарий, утирая выступившие на глазах слезы. «Да что?» — снова спросила я. «В зеркало посмотри, что!» ответил Гарн и тоже загоготал. Отыскав глазами ближайшее зеркало, я подошла и посмотрела. Одежда, лицо и руки покрывала засохшая грязь. Волосы выглядели так, словно их использовали в качестве полотерки. Сразу вспомнилась наша народная. Я у мамы вместо швабры. Черт побери. Я и забыла, что меня обдало грязью при неудачной попытке соединить магии и стихии. Лицо тут же залило краской смущения. «Да, теперь понятно, почему на меня все так реагировали. «Где ты так вляпалась?» — спросил Сарий сквозь смех. «Неудачный опыт со стихийной магией», — ответила я, отворачиваясь от зеркала. «Да хватит ржать!» Но ржать они не перестали. Удивляюсь, как стекла в окнах не вылетели от грянувшего всеобщего гогота. В итоге я тоже не выдержала и рассмеялась, потом махнула рукой и пошла к себе в комнату. Срочно в душ и стирка. Уже на входе в коридор женской части общежития меня догнал Сари и остановил за руку. «Анж, ты это...» Он не мог говорить, потому что никак не мог успокоиться. Наконец, усилием воли он заставил себя не смеяться, сделал глубокий-глубокий вдох и продолжил. «Анж, так мы идем вечером в город?» «Да», — ответила я. «Но не могу же я идти в таком виде», — указала на себя жестом руки, отчего Сарий запрокинул голову и снова заржал. Я игриво ткнула его кулаком в живот, заставив отступить на шаг, и пошла во свояси. Оказавшись под теплыми струями воды, я испытала настоящее блаженство. Усталость постепенно проходила, а ее место занимал голод, причем зверский. «Кстати, а который час? Обед уже прошел или я еще успеваю?» Спешно вымывшись, я переоделась и взглянула на часы. Увы, на обед я безнадежно опоздала. Желудок возмущенно заурчал, заставив поморщиться от неприятного тянущего чувства под ложечкой. Раздумывая, как быть, я огляделась. Не знаю, что я пыталась найти. Ведь еды у меня в комнате точно не было. Даже банальной заначки в виде пачки печенья или хотя бы конфеты на худой конец. И тут меня посетила шальная мысль. Может, у ребят найдется что-нибудь. Но это значило, что я должна буду зайти на мужскую половину общежития. Что ж, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Надеждам не суждено было сбыться. Ни Сария, ни Гарна в гостиной не нашлось. Было дернулось зайти на мужскую половину общежития искать их, но осознала, что понятия не имею, где находятся комнаты ребят. Ну вот, снова попадос. Ну почему мне так не везет? Обреченно вздохнув, я похныкала про себя и пошла в столовую. Как и ожидалось, двери были закрыты. Подергав ручку на удачу, я отвернулась и приросла к месту. Через большой зал из коридора в жилое крыло преподавателей, направляясь к выходу, широкими шагами шел жуткий шатен. Взгляд его был сосредоточен и направлен прямо перед собой. Видно, о чем-то крепко задумался. Так что, слава богам, по сторонам не смотрел и меня, соответственно, не видел. Я же замерла, как истукан, мысленно вжавшись в стену, провалившись сквозь пол, сделавшись маленькой невидимкой, лишь бы и дальше остаться незамеченной. Даже голод отступил. Только когда зеленоглазый Франц скрылся за дверьми, ведущими наружу, я смогла выдохнуть. Какого караса он вообще тут делает в выходной? Сделала вывод. Пока злосчастный конкурс красоты не пройдет, мне следует меньше шляться по коридорам, дабы не столкнуться невзначай с шатеном. Вернувшись к себе, я снова ощутила, насколько голодна. Еда мне в ближайшие часы не светила, так что оставалось только попытаться притупить чувство голода. Для этого существовало общеизвестное средство. Порывшись в вещах, я выудила складной стаканчик а-ля турист на природе, наполнила его до половины водой и выпила маленькими глотками. Лучше мне не стало. Голод никуда не делся. Если не сказать наоборот. Вообще, согласно правилу, вода должна быть кипяченой и слегка теплее комнатной температуры. Мне же пришлось довольствоваться холодной из-под крана. Результат – противное, болезненное, тянущее, дискомфортное чувство. Я поморщилась и спрятала стакан. Нужно было срочно что-то предпринять. Не придумав ничего лучше, снова вернулась в общую гостиную. Теперь здесь не было ни души. Все разбежались кто куда по своим делам. Выходной же, в конце концов. От нечего делать, я подошла к окну и посмотрела вниз. Взгляд упал на бушующую зелень сада. Стоп. Сад. Сад значит фруктовые деревья. А фруктовые деревья значит обязательно должны найтись спелые плоды. Тем более, насколько я знала, существовали такие сорта, которые плодоносили круглый год. Вот оно, мое спасение. Опрометью бросившись прочь из гостиной, я миновала лестницу и большой зал, и уже у самой двери остановилась как вкопанная. Я совсем забыла, что где-то там сейчас находится жуткий шатен. А что, если он в саду? От этой мысли меня бросило в дрожь. Сталкиваться с зеленоглазым мне абсолютно не хотелось, но голод был сильней, так что, тряхнув головой, я решительно шагнула вперед. В сад я практически вбежала и тут же начала шарить глазами по кронам в поисках зрелых фруктов. Вскоре такое дерево нашлось, со слегка приплюснутыми круглыми плодами, цветом от белых до ярко-синих. Одно только огорчало. Плоды висели высоко. Придется карабкаться наверх, а сделать это будет непросто, так как ствол снизу был лишен веток, чтобы зацепиться за них. Здесь вообще ни на одном дереве не было снизу веток. Их еще загодя обрубили, судя по характерным наростам, кое-где на стволах. Вспомнив мультик «Мулан», как героиня взобралась на гладкий столб, я сняла с себя блузку, скрутила в тугой жгут и обернула вокруг ствола. Затем уперлась ногами и... Да, в мультике все выглядело куда проще, чем оказалось на деле. Упереться-то я уперлась. А как теперь передвинуться вверх? Не буду вдаваться в подробности. Но в итоге, ободравшись о кору, мокрая насквозь и почти без сил, я кое-как добралась до самой нижней ветки, которая росла примерно на 3-метровой высоте. Теперь предстояло как-то на нее взобраться. Чтобы ухватиться, мне следовало отпустить жгут. А если я это сделаю, то неминуемо рухну вниз. А чтобы взять оба конца жгута в одну руку, обхвата этого самого жгута не хватало. Подняться выше, чтобы наползти на нее сверху, оная ветка не позволяла. Так что тоже не вариант. Не без труда придвинувшись как можно ближе, для чего пришлось повернуть вправо вокруг ствола, вот чтобы об этом подумать еще на земле, я подтянулась как можно ближе к стволу, изо всех своих возможностей обхватила его ногами и, сосчитав до 3, отпустила правую руку и рывком попыталась обхватить ветку снизу. И вот тут я поняла свою ошибку. Ветка оказалась слишком толстой, так что обхвата одной руки мне, понятное дело, не хватило. В отчаянии я попыталась удержаться за злополучную ветку второй рукой, но она тоже соскользнула, и я ощутила, что падаю. Мысленно, попрощавшись с целым позвоночником и здоровыми ногами, я зажмурилась и приготовилась к удару, но удара о землю не последовало. Зато я почувствовала, что приземлилась на что-то мягкое и услышала чье-то «Ух!». От стряски у меня потемнело в глазах, а когда способность видеть вернулась, я поняла, что на ком-то лежу. Повернув голову, я посмотрела на своего спасителя и обомлела. Жуткий шатен приподнял голову и, нахмурившись, посмотрел на меня своими изумрудными глазищами. «Ты в порядке?» — спросил он хрипловато. От растерянности я не смогла издать ни звука. Шатен откинулся обратно, переводя дух, а потом скривился и, упершись руками мне в плечо и в спину, осторожно подтолкнул вперед. Я стала сползать, помогая себе ногами, и когда полностью оказалась на земле, перевернулась на бок и села. Шатен следом поднялся и окинул меня оценивающим взглядом. И тут я сообразила, что на мне только лифчик, а блузка, свернутая жгутом, валяется на земле чуть поодаль. Я почувствовала, как краска заливает лицо, обдавая жаром. От стыда я готова была провалиться сквозь 3 земли. Инстинктивно прикрылась руками и опустила глаза. Шатен хмыкнул, дотянулся до моей блузки, подобрал и протянул мне. Я поспешно развернула ее и натянула на себя. «Спасибо», — проговорила я. «Можно узнать, какого караса ты делаешь?» — строго спросил шатен. «Хотела достать фрукты», — промямлила я. «Что?» — удивился он. «Я пропустила обед», — призналась я зачем-то. Шатен снова хмыкнул. «Ясно», — как-то зло бросил он и поднялся на ноги. Я тоже поднялась. «Идем», — сказал он, и в голосе не было ни капли надменности. Наоборот, казалось, он произнес это устало и с сочувствием. От неожиданности я осталась стоять на месте. Шатен сделал пару шагов и обернулся. Увидев, что я не двигаюсь, он приостановился и рявкнул. «Тебя долго ждать?» Я вздрогнула и послушно засеменила следом. Пока шли, с ужасом строила предположение, что меня ждет. Самое безобидное — выговор, с занесением соответствующей отметки в характеристику и дисциплинарное взыскание в виде каких-нибудь дополнительных заданий по учебному курсу. В худшем – отчисление. Вряд ли же за такой проступок, как лазание по деревьям в саду, могут отчислить. Если бы такое случилось в нашем мире, на это никто бы не обратил внимания, если только сад не был чужой, и ты забрался в него без разрешения. На Лорадане же можно было ожидать чего угодно, вернее, чего не угодно, особенно за падение на магистра Министерства по делам иномирцев. Мне точно не поздоровится. Войдя в здание университета, я с удивлением обнаружила, что Шатен прямой наводкой направляется в преподавательское крыло общежития. Дойдя до входа в коридор, я остановилась, не решаясь идти дальше. Шатен понял, что меня нет рядом, и обернулся. «Идем», — приказал он. Я тут же сорвалась с места и послушно последовала дальше. Здесь обстановка в коридорах была совсем иная, нежели в студенческой части. Пол был сделан из черного полированного камня, похожего на наш гранит. Стены были из полированного же красного камня. Потолки выбелены, и под ними левитировали круглые шары-светильники. На стенах, словно в галерее, висели картины. На полу лежали фиолетовые, потертые местами дорожки, и то там, то тут стояли катки с высокими пышными растениями. И еще здесь были большие тяжелые двери, ну или хотя бы выглядевшие тяжелыми из-за объемной инкрустации. Я будто попала в сказочный замок. Впрочем, это почти так и было, ведь здание старого университета – это не что иное, как старинный замок. Преподавательское общежитие и библиотека располагались в старом гостевом флигеле, только его слегка реконструировали. А учебные корпуса, студенческое общежитие и столовую пристроили уже много позже, поэтому они выглядели внутри современнее. А снаружи архитекторы постарались выдержать стиль здания изначального замка. Миновав два поворота, мы остановились у одной из дверей. Шатен открыл ее и отступил в сторону. «Входи», — кивнул он головой, указывая внутрь. Я, дрожа от страха, как осиновый лист, подчинилась. Как только я оказалась внутри, Шатен вошел следом и закрыл дверь. Помещение было большим, но довольно уютным. Здесь имелось большое в полстены окно и две двери. У окна расположился письменный стол, а вдоль одной из стен стояли шкафы с книгами. У противоположной шкафам стены стоял большой кожаный диван, а рядом притаился маленький журнальный столик. Шатен подошел к одному из шкафчиков, открыл его и достал бутылек с прозрачной жидкостью, после чего коротко взглянул на меня и скомандовал: «Раздевайся». У меня внутри все похолодело, а тело сковало оцепенение. Все, я попала. Сейчас он накатит для храбрости, а потом сделает со мной все, что захочет, и я не смогу ему сопротивляться. Шатен тем временем откупорил бутылек и достал платок. Потом посмотрел на меня и мягко, но настойчиво произнес: «Снимай блузку». Я, двигаясь словно во сне, стала расстегивать пуговицы на блузке. От волнения руки дрожали, пальцы не слушались, так что провозилась я довольно долго. Жуткий Шатен терпеливо ждал, пока я закончу раздеваться. Затем намочил платок жидкостью из бутылька, поставил его на стол и подошел ко мне. «Не шевелись», — сказал он, окинув меня взглядом, и стал обрабатывать ссадины. От удивления я даже не сразу сообразила, что он делает. Резкий запах ударил в нос, и в следующую секунду мне сильно защипало. Я невольно дернулась и с шумом втянула в себя воздух. В ответ Шатен крепче удержал меня за руку. «Потерпи», — сказал он, не отрываясь от своего занятия. Я стиснула зубы, лишь слегка вздрагивала, когда он касался меня платком. Каждый раз, как он дотрагивался до места ссадины, сначала я ощущала, как резко щиплет, потом жжение, которое следом сменялось приятным холодком, а затем все сходило на нет. К своему удивлению, я обнаружила, что там, где раны были обработаны, кожа на глазах затягивалась, и через пару минут от ссадин не оставалось и следа. Интересно, что это за чудодейственное средство такое? Но больше всего изумляло, как Шатен держался. Он был сосредоточен, внимателен, а его прикосновения были осторожными и в то же время напористыми. Честно признаться, На какое-то мгновение я даже забылась и почувствовала, как внизу живота на каждое его прикосновение мое нутро отзывается сладостным покалыванием, а запах его явно дорогущего парфюма, смешанного с запахом лечебного зелья, кружил голову. Опомнившись, я постаралась взять себя в руки, но мысли уже уносили меня в нежелательном направлении. Я вдруг поняла, что хочу его. Вот так просто я его хочу. Однако я поспешила напомнить себе, кто он и кто я, и что мне в данной ситуации лучше знать свое место. Тем временем Шатен закончил, еще раз придирчиво осмотрел меня и поднял глаза. Я не успела отвернуться, и наши взгляды встретились. Казалось, он сам этого не ожидал, потому что на мгновение замер, потом слегка тряхнул головой, как бы отгоняя наваждение, и, взяв меня за подбородок, стал осматривать лицо. У него были такие мягкие руки, и держал он так аккуратно, что я снова поддалась накатившей минутной слабости, позволив бабочкам внизу живота вспорхнуть дружной стайкой. Я едва сдержала томительный стон, а когда поняла, что только что едва не произошло, испугалась, и этот страх меня отрезвил. А в следующую секунду я подпрыгнула, потому что пропустила момент, когда Шатен прижал платок к моей скуле. «Стой спокойно», — сказал он недовольно, отдернув руку. «Извините», — ответила я хриплым от волнения голосом и, став по стойке смирно, сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Шатен еще дважды прикоснулся к моему лицу, затем осмотрел свою работу, удовлетворенно кивнул. «Все, можешь одеваться», — разрешил он, отходя к столу. Оделась я со скоростью звука. Пока застегивалась, Шатен закрыл бутылек пробкой и вернул его на место. Потом достал из шкафа бумажный пакет, очень напоминающий те, в которые складывают покупки в больших супермаркетах, и протянул мне. «Держи». Я неуверенно приняла пакет, в котором лежало явно что-то тяжеленькое. «Свободно», — коротко сказал ровным голосом Шатен, и меня посетило дежавю. То, как он это сказал, очень кого-то мне напоминало. Только я при всем желании сейчас не вспомню кого. «Спасибо», — тихо сказала я и поспешила ретироваться. Выскочив в коридор, я чуть ли не бегом бросилась прочь. Затормозила только, когда стала подниматься по ступенькам, ведущим в общую гостиную студенческого общежития. Остановившись на полдороги, я открыла пакет и заглянула в него. Внутри обнаружились две упаковки разносортного печенья и какая-то выпечка. Мои брови поползли вверх. Такого я точно не ожидала, тем более от жуткого Шатена. Вообще его сегодняшнее поведение поставило меня в тупик. Сначала он меня спас, затем вылечил, а потом еще и накормил. И при этом был предельно мил. Просто нонсенс. А может, я все-таки насчет него ошибаюсь? Так, стоп. Я снова забываюсь. Жуткий Шатен здесь для того, чтобы судить конкурс. И еще по совместительству он курирует прибывших из других миров студентов, к коим отношусь и я. То, что произошло сегодня, могло быть чистой воды случайностью или имело скрытый подтекст. Так что не стоит расслабляться. Теперь мне следует быть вдвойне осмотрительней, ну и еще стараться не попадаться больше на глаза жуткому Шатену. Стоило мне об этом подумать, как подлючая память тут же подкинула образ, взгляд изумрудных глаз и умопомрачительный аромат парфюма. Сразу же снова заныло внизу живота. Ну вот зачем о нем вспомнила? А запах у его парфюма странный, какой-то корично-лимонный. Сразу безумно засосало под ложечкой, а желудок звучно заурчал. И тут до меня дошло. Фиг вам. Это не парфюм. Это пахнет выпечка из пакета у меня в руках. Голод снова напомнил о себе в полный голос. Я запустила в пакет руку и выудила оттуда весьма аппетитную булочку. Со стороны, наверное, было дико смотреть, как я яростно впилась зубами в выпечку и в два счета проглотила ее, почти не разжевывая. Зато сразу немного полегчало. Правда, ненадолго. Наверное, я была слишком голодная и слишком быстро заполнила желудок, так что тот не успел нормально отреагировать на внезапно свалившуюся в него еду. Съеденная неприятным тяжелым комком опустилась вниз, вызвав легкое подташнивание. Вот что значит есть в сухомятку. Закрыв пакет, я отправилась к себе. Выудив из вещей уже не раз выручавший складной стакан, Я набрала воды и выпила. Жидкость прохладной волной прошла по пищеводу и присоединилась к съеденной ранее булочке. Реакция последовала незамедлительно. Я неожиданно звучно рыгнула. Инстинктивно прикрыв рот рукой, я хихикнула и рыгнула снова, но уже не так громко. Стало стыдно с самой себя, хорошо, что рядом никого не было. Не то в пух и прах опозорилась бы. Спрятав стаканчик обратно и отправив вслед за ним печенье, заначка на будущее, я посмотрела на часы. Стрелки показывали без 7:05. Пора собираться. Лисси уже должна была вернуться от Хелика. Да и ребята уже, небось, ждут. По крайней мере, Сарий уж он-то точно от прогулки в город не откажется ни за какие ковришки.